в знаменитой Александрийской библиотеке тамошний ученый муж, человек старинной учтивости, принес мне фолиант, покрытый пылью столетий, и сказал: «Каким языком он изъяснялся?» Настораживает, что голос, перебивший оратора, явно принадлежит человеку образованному. Лицо Гаммера выдает еле заметную неуверенность, секундное замешательство. Он не видит того, кто задал вопрос, и адресуется ко всем зрителям. «Сударь», — он говорил, — «на своем языке, как и я на своем, мы владели одним языком». «Вот», — произнес древний муж, — «вот то, что ты ищешь». Я открыл фолиант и принялся читать. Когда же пропел петух и солнце взошло на небе, я все еще читал эту книгу. Ее написал, друзья мои, тот самый доктор, что лечил лучника Филактета от укуса змеи. Примечание. Филактет в древнегреческой мифологии — участник Троянской войны. По пути в Трою был ужален змеей. Незаживавшая рана Филактета издавала страшное зловоние, поэтому греки оставили его на острове Лемнос. Когда грекам на 10-м году войны было предсказано, что они не возьмут Трою, пока не получат оружие Геракла, свои лук и стрелы Геракл отдал Филактету, лучника доставили под Трою, где его исцелил врач Махаон. Конец примечания. «А вот твой эликсир сводит бородавки. Сколько он стоит?» «Терпение, терпение. В том фолианте я нашел пропись снадобья, которое с некоторыми изменениями, сделанными мною для удовольствия правоверных христиан, я сейчас представляю почтенной публике». Гаммер поднимает бутылку, как потир для причастия. «И все же я не хочу, чтобы мне верили на слово. Я не продам вам ни одной бутылки, пока действие лекарства не будет подтверждено на опыте». «Ну и как же ты это сделаешь?» Грейс снова тычет Джеймса под ребро. На этот раз ее жест означает «приготовься». «Я намереваюсь здесь, у вас на глазах, на этом помосте», имеется в виду дюжина ящиков из-под чая, покрытых грязной холстиной, «продемонстрировать самым очевидным образом чудодейственную силу лекарства. Я не вожу с собой никаких свидетельств, хотя, если б захотел, то выложил бы ими дорогу до самой Шотландии. Лучше один раз увидеть. В конце концов, Фома все равно стал святым, несмотря на то, что возжелал вложить персты свои в раны Спасителя». «Богохульствуйте, сударь!» — опять тот же голос. «Об этом написано в Евангелиях, друг мой, если ты, конечно, удосужишься прочесть». Гаммер ставит бутылку на маленький столик, на котором уже приготовлен огарок свечи и нечто блестящее на свету, инструмент. «В поисках истинного», — гудит его голос, — «конечно же, будет необходимо причинить боль, прежде чем ее снять. Страдание продлится недолго, но чем острее его клыки, тем слаще последующее избавление. Кто из вас готов попробовать? Кто готов пожертвовать каплю своей крови ради облегчения страданий сограждан?» «Уверяю вас, что риска почти никакого». Он берет инструмент. «Это стальная булавка, заточенная чрезвычайно остро. Подходите же кто-нибудь». Гаммер указывает на тех людей в толпе, которые явно не согласятся, получает ожидаемый отказ. «Их торопливая, только не я, Боже правый!» И тогда его взгляд падает на Джеймса и Грейс. «Сударыня, вы матушка этого милого мальчика?» «Да, сударь. Его единственная родительница, ибо отец его погиб, сражаясь с французами».